Глава 10. Абсолют. Вопрос. А как появляется один? Ответ ли? Вот стакан воды. Вода в чем? В стакане. А в чем стакан? В комнате. А в чем комната? В доме. Дом в городе. Город на планете. Планета в Солнечной системе. Солнечная система в галактике. Галактика в скоплении галактик. Скопление галактик в секторе Вселенной. Вселенная в пространстве времени. Пространство-время в чем? Вот тут важный момент. Сама идея некоего пространства и времени должна принадлежать одному наблюдателю. Иначе получим два и более пространств и времен. А тогда в одном пространстве что-то происходит и не имеет отношения к этому. И вы не скажете «есть стакан в галактике». Вам придется говорить «стакан есть для этого пространства и его нет в другом». Но как бы вы узнали, что его нет в другом, если вы не наблюдаете оба пространства времени? В итоге один скрепляет все своим наблюдением, как бы включая это в себя. Один не шутка, один – существование. Один не имеет размера, ориентации во времени и какого-либо способа измерения. Функция одного – разделение на множество. Тогда можно что-то мерить, делить, соотносить друг с другом. Как бы мы ни выдумывали этапы подъема вверх к главному, нам придется его определить как «один». Также мы используем термин «бытие». Этот же смысл у слова «есть». Можно использовать «бог», но будет искажение смысла, поскольку к этому слову можно приписать «есть», «нет» и так далее. «Один», «бытие», «есть» не появляется, поскольку ему не в чем появиться. Нет места, где появится «есть», поскольку само «есть» уже есть, и место для наличия места тоже. Один, бытие, есть, выходит за рамки понятий «появился», будучи основой для «появился». Поэтому правильный вопрос – как возникло появление в одном? В «есть» нечто случилось, что создало процесс восприятия, который позволил осознать свое наличие. Причем случилось это в данный миг, вот прямо сейчас. Детали этого процесса, кстати, описаны в книге «Я – отражение тебя». Вопрос. Сидит себе высшее «я» где-то вне пространства и времени и планирует воплощение. Вот земля, вот страна, вот семья. Планирует сценарий. Вот папа – алкоголик, вот мама – холодная и раздраженная. Все друг друга не любят. Вот приходит ребеночек. Ответ ли? Нет, не так. Высшее «я» решает. Буду мамой, буду папой, буду ребенком. Одно себя разделю на три составляющие. Причем смешаю это много раз в разных воплощениях. Добрые, злые, жестокие, любящие. Сценариев много, воплощений много, логик разных много. Один игрок. Не столь важно, догадается ли персонаж о своей роли. Игра будет сыграна как нужно. Если персонаж догадался, проснулся, прозрел, запустился новый сценарий игры, в котором он может уже осознанно развернуть что ему угодно, не оглядываясь на сон других персонажей.